Глава третья. Хастен обрел свободу самым простым способом – сбежал. Задумав это, разумеется, с самого начала, Хастен, как настоящий волк, не спешил, выжидая удобный случай. Спешить было незачем и даже вредно. После битвы у Ратиславля русское войско двинулось дальше на восток, то есть Хастена везли именно туда, куда ему было надо. Потому он и согласился помогать. Откажись он, его бы отправили на запад, в Сюрнес, вместе с другими пленными. Сам Улов и повезет их вместе с частью своей дружины. А остальную дружину, ратников-смолян во главе с Гостемилом и северных русов с их вождями, дальше повел сын Улова Сверкер. Перед этим еще в Ратиславле Хастен подробно рассказал обо всех хазарских силах. Конницы Азара и Тумака, ратниках Супы и Аки, о ружниках Тархан-городца, упомянул и о ратниках от люторичей с Дона, которых так и не дождались. Потом тронулись на восток. Через несколько дней Угра привела к Оке, и войско двинулось по ней вверх по течению на юг. Хастен указал, где сойти на заснеженное русло Жездры, как подойти к Кудаяру. Все его указания должны быть точны, иначе ему не будет веры. А в случае обмана, как объяснил ему Улов, он немедленно будет отослан с поклоном к богу обманщиков Одину. Дубов и на Оке хватает. Окружив Кудаяр, войско русов и смолян разместило обоз на ручьях под Кручей. «Сильного войска в городце нет», — уверенно говорил Хастен. «У них кто мог, те с Заволодом ушли». «На стенах людей густо», — сказал ему с недоверием Свинельд, сам ходивший осматривать город. На валах, на воротах так и стоят один к одному. «Да то, небось, бабы в мужских шапках с кольями», — хмыкнул Хастен. «Вратимир — муж умный и хитрый, но ратников ему взять неоткуда. Или разве те куды на подмогу явились? Много тут про них баек сказывают. И ворота там 100 лет не чинились, прогнили совсем». Духами русов было не устрашить. Склоны Кудаяра выглядели грозно. Подход к городцу имелся только со стороны ворот. В лесу вырубили большое еловое бревно, набили на него жерди упоры и стали подбираться к воротам, воинственно и устрашающе трубили рога. С валов городца густо полетели стрелы. Русы пустили вперед лучников и велькаев, которые отвечали стрельбой, вынуждая защитников прятаться за частоколом. Щитники шли перед пороком, прикрывая несущих. Когда порок добрался до ворот и нанес первый удар, гулкое эхо разлетелось по всему заснеженному лесу. «Дядька, ну я пойду посмотрю», — конючил Сбуд, отрок из числа обозных. «Все пошли», — он взмахом руки указал на растянувшийся по узкому руслу ручья обоз. С обозом оставили и Хастена. Он сидел на санях со связанными за спиной руками, а охраняли его Сбуд и дядька Гадыня из смолянских ратников, бобыль лет 30 с курносым носом, широким ртом и крупными зубами с щербиной сверху. В темных, глубоко посаженных глазах его светилось упрямство, а в повадке сохранилось немало отроческой бойкости и бесшабашности. Родичи, видно, не очень его жаловали, раз отправили на войну, снарядив очень старым, расползающимся по швам овчинным кожухом и старым топором. «Куда ты?» Гадыня замахнулся на Сбуда палкой, будто на пса, лезущего к сметане. «Сиди вон!» — он глянул на Хастена. «Сторожи! Дело наше такое, важное! Мне сам княжич сказал, смотри, — говорит Гадыня, — на тебя вся надежда, а тебе бы все ходить!» «Ну то он тебе сказал, а на меня какая ему надежда?» Будто не слыша, продолжал ныть Сбуд. «Он меня и не знает, все вон ушли!» «Ну я пойду, а?» Он махнул в сторону города, откуда доносился рев врагов, дружный крик, знаменовавший новый приступ. Раздался гулкий удар, порок бил в ворота. «На золко пошел, и с укрой пошел, все посмотрят, один я как ничего». «Ладно, ступай», — вдруг смилостивился Гадыня. «Надоел ты мне, проклен, уж задергай тебя волк. Подстрелят тебя там, на меня не пеняй», — покричал он вслед. Обрадованный Сбуд метнулся и исчез, пока Гадыня не передумал. Но и сам Гадыня все всматривался в заснеженную кручу. Звуки от ворот здесь были хорошо слышны, но все действо разворачивалось с другой стороны горы. Чтобы увидеть осаду, нужно было гору обойти. Все обозные возчики постепенно стягивались ближе к горе, все смотрели туда, вслушивались, переговаривались. На берегу близ саней развели костры погреться. Годыня, подкидывая хвороста, тоже тянул шею, будто надеялся через гору увидеть, что там на той стороне. «Подкинь еще», — сказал ему Хастен. «Погаснет сейчас все». «Чего я подкину? Вишь, нету больше». Годыня глянул на снег у костра, где валялись лишь мелкие щепки и ошметки коры. А тот проклёныш сбег глаза таращить, нет бы за дровами сходить. «Так сам сходи», — Хастен кивнул на близкий лес. «Будь Годыня его челядином, он бы давно его прибил за лень и бестолковость». «Сам бы и сходил», — обиделся тот. «Я б сходил. Развяжи, схожу. Не зубами же я тебе буду хворост собирать». «Развяжи его, ага. Зубами бы и собирал». Ворча, как старый дед, Годыня направился в лес. Без огня он и сам мерз. Едва он скрылся с глаз, как Хастен встал с саней и бросился к костру. Времени у него было мало. Он не солгал, когда сказал, что людей в Крутояре немного и ворота прогнили. Успел их со скуки осмотреть, пока по пути на Угру ждали Заволода со всеми ратниками. Долго Вратимир не продержится, если и впрямь куды на помощь не придут. Костер угасал, но несколько крупных сучьев еще пылали. Пользуясь тем, что сани и лошадь закрывают его от других обозных, Хастен упал на колени задом к костру и рукой в варежке вслепую ухватил один из горящих сучьев. Немного вытянул его из костра, выворачивая шею назад, следил, чтобы не утащить на снег, там погаснет. Потом прижал к суку завязанные запястья. Сначала ничего не почувствовал, потом появился жар. Жар усилился. Хастен терпел, передвинув в самый жар то место, где на запястьях находились веревки. Тянул, дергал, проверяя, недостаточно ли уже их пережгло. Нагрелись овчины и рукавицы. Вовсю несло паленым волосом и кожей, пока овечьей, не его собственной. Но и свою кожу припекало все сильнее. Хастен дергал веревки. Кожу жгло, а веревки держались все так же крепко. Хмурясь и рыча от боли, он терпел. Полулежа на снегу, Хастен не удержал равновесия и упал чуть ли не в костер. Обжигать лицо было ни к чему, и он отодвинулся. Жар немного спал. Проклятая головня приугасла. Если сейчас притащится этот сучий сын Годыня, то попытка закончится обгоревшими варежками. Хастен повернулся лицом к костру, выбрал головню покрупнее и пинком выкинул ее на утоптанный снег. Снова сел на колени задом к ней и прижал связанные запястья к багровой пылающей пасти. Острые зубы огня так и впились в кожу. От боли перехватило дыхание. Хастен застонал сквозь стиснутые зубы, зарычал, рванул. Руки свободны. Обгоревшая веревка треснула. Живо скинув раскаленные варежки, Хастен принялся бешено тереть обожженные руки о снег. Боль поутихла, он знал, что лишь ненадолго. Рукавом смахнул слезы с глаз. С лесу на опушке трещало. Безделяй Годыня возвращался с охапкой хвороста, которая не давала ему свободно проходить между деревьями. Безделяй — бездельник-тунеядец. То и дело он что-то ронял, но, не желая трудиться напрасно, останавливался и подбирал один сук, чтобы тут же уронить другой. Понятно, почему за это чучело никто замуж не пошел и почему отцы его отправили на войну, надеясь, что убьют. Хастен подобрал рукавицы и обрывки веревки. Надеть рукавицы не успел, бросил в сани и сел сверху, по-прежнему держа руки за спиной. Годыня подошел к костру, ничего не видя за охапкой хвороста, и бросил ее возле огня, благополучно скрыв под ней те головни, что выбросил Хастен. Из-за горы раздался еще один удар, потом треск, потом ликующий крик сотен голосов. «Ворота! Ворота взяли!» — радостно орали возчики. Кто-то в возбуждении, махнув рукой на лошадь, побежал в обход горы. Один, другой. Годыня тоже было дернулся, но остался на месте. Зря. Времени оставалось все меньше. Скоро русы и смоляне перебьют всех, кто с оружием. Остальных перевяжут, а его, Хастена, поведут опознавать убитых и пленных. «Эй, дядя!» — окликнул он Годыню. Хастен был на несколько лет старше, но Годыня любил, когда его называли дядей, ему это придавало важности. «Отлить мне надо, помоги». «Да ну у тебя!» — отмахнулся Бобыль. «Не до того. Там такие дела творятся». «Что дела, в порты мне, что ли, теплого пускать?» «Да куда хочешь. Буду в мокрых портах сидеть на твоих санях, а тебе нюхать». «Тьф!» Тьфу! Гадыня подошел. Только руки я тебе не развяжу, не, мне строго наказали. Смотри, сказали Гадыня, руки ни за что ему. Но хоть гашник развяжи. Хастен всем видом изобразил нетерпение, что было совсем нетрудно. Обожженные кисти и запястья болели так, будто их непрерывно грыз какой-то зубастый зверь. Он встал с саней, Гадыня приподнял полу его кожуха и наклонился. Хастен, живо вынув руки из-за спины, взял его левый за затылок, правый за подбородок и резко дернул вправо и вверх. Не издав ни звука, Гадыня повалился к его ногам со сломанной шеей. Хастен живо огляделся. Никто на них не смотрел, не кричал, не бежал, размахивая топором. Быстро присев, он развязал пояс Гадыни, вытряхнул тело из кожуха, снял свой и надел на труп. Сам натянул Гадыни на кожух. Потом подтащил труп к саням, посадил, нахлобучил свою шапку, а руки трупа наскоро прихватил сзади обрывком своей веревки. Подобрал Гадынин топор и сунул к себе за пояс. Обшарил солому в санях, забрал заплечные мешки Гадыни из Буда. Что там не есть добра, все в дороге пригодится. Еще раз огляделся. Беспокоиться было нечего. С вершины горы доносился казавшийся совсем близким шум битвы. Треск дерева, истошные крики мужских и женских голосов, лязг железа. Зачарованные этими звуками, обозные и думать забыли про лошадей, сани, а тем более пленника. Кроме лошади, никто не видел, как Хастен отступил от саней и скрылся в лесу на берегу ручья, на той же тропе, по которой ходили за хворостом. В поисках хвороста натоптали много, следов его здесь не найдут. Но совсем уходить было рано. Сделав петлю по лесу, Хастен снова вышел к ручью в том месте, где стояли дружинные лошади, хорошие, не чета обозным, а главное, оседланные. Битва в городце еще продолжалась, хотя и затухала. Большая часть отроков, стерегущих лошадей, сместилась ближе к горе, чтобы лучше видеть и слышать. Хастен немного прошел вдоль строя, не показываясь из-за леса и высматривая удобный случай. Было не до выбора самой лучшей лошади. Лучшей будет та, которую можно взять, не привлекая внимания. Вот у самого леса стоят три, а при них отрок спиной, не сводит глаз с горы. Хастен быстро оценил лошадей. Вот это, вороная. За шумом с горы никто не расслышал глухого звука удара топором по голове, защищенной лишь овчиной шапкой. Хастен оттащил труп за ближайший куст. Теперь терять времени было нельзя. Забросал снегом небольшое красное пятно, взял лошадь под уздцы и повел в лес. За первыми деревьями сел в седло. Снега в лесу было человеку по колено, но лошадь по такому идет без затруднения. Сделав еще одну петлю, Хастен обогнул гибнущий город. Когда он выбрался на лед Жездры, ниже Кудоярской горы, шум начал стихать. Вот теперь пришла пора гнать во весь опор. Хорошо зная свою волость, Хастен мог срезать путь между петлями Упы, и на дорогу от Айки до Тархан-городца у него ушло 4 дня. Ночевал он в лесу у костра, дремал сидя, одним глазом присматривая за лошадью. Он мог бы поискать приюта в селениях, вдоль торгового пути стояли отлично ему известные Святомль и Брегомирова, не считая мелких весей, но не хотел. Там и его прекрасно знали, и пришлось бы объясняться за все. За разгром, за гибель ратников. От смолян Хастен знал, что остатки хазарского войска, разбитого под Ратиславлем, больше не искали боя, а значит, отступили. Следы конницы в виде россыпи мерзлого навоза возле кострищ он находил на всем протяжении своего пути. Это могли быть только люди Азара и Тумака. Но где свои, тарханские? Выяснить, что происходит, Хастен мог только в Тархан-городце, куда и стремился попасть как можно быстрее. От Ярдера с остатками дружины, приехавших на хазарских лошадях, Хастен отстал на 3 дня. Припасов, горбушка ржаного каравая, луковица, кусок копченого сала, пара вялых репок, 2 сушеных леща, которые нашлись в 2 заплечных мешках, ему хватило на 2 дня с небольшим. Последний день он ехал, подкрепившись последней репой, которую съел вместе с кожурой. Тархан-городец, когда Хастен уже в сумерках к нему подъехал, стоял на прежнем месте, но ворота оказались заперты. Стук и крик ни к чему не привели, с той стороны его никто не слышал. Тогда Хастен привязал лошадь и полез через плетень на склоне вала. Не в первый раз в жизни ему приходилось это делать, так что справился. проходя мимо дуба, заметил красиво разложенное поминальное угощение. И не смог пройти мимо, в животе волки выли. Пока достучишься в какую избу, пока бабы перестанут вопить и охать и подадут на стол, понимая, что это за пища и для кого предназначена, Хастон посчитал себя достаточно близким к темному свету, чтобы иметь право на эти подношения. Не с того ли света он чудом выскочил? Оказавшись, наконец, в собственной избе, он еще некоторое время ел, а Зора в это время, причитая шепотом, готовила ему примочки и перевязки, ожоги на запястьях загноились и причиняли сильную боль, а лечить их по пути было нечем, кроме снега. У Барены удалось достать остатки угощения со второго поминального стола. Сама Зора, кроме каши детям, ничего в эти дни не готовила. В баню, хоть Хастон очень в этом нуждался, идти было поздно. А до бани он в глазах сородичей оставался выходцем из Нави, и люди толпились поодаль, также неистово пожирая его глазами, как сам он перемалывал пироги, кашу, блины и жареное мясо. Поначалу от Хастона хотели одного — вестей о пропавших собратьях, мужьях и сыновьях. Но об этом он знал немного. В Ратиславле он сидел взаперти, убитых не видел, мог лишь сказать о троих, что попали в плен уже во второй битве, и среди них Братила, муж Риманты. На завтра в иных избах еще продолжались поминальные столы. Побывав в бане, Хастон опять мог считаться в числе живых и зашел кое-куда к соседям, но увидел, что ему не рады. Почему, он уже знал, а Зора в первый же вечер, пока лечила его запястье, с возмущением выложила все подозрения на его счет, которые в дружине обсуждались. И теперь на него смотрели так, будто он один виноват в том, что от тархановской дружины осталась половина. Вечером к нему пришли Ярдар, Хельф и Стоян. Возвращение зятя Ярдара не обрадовало, хотя, строго говоря, следовало радоваться, что сестра с семью детьми не овдовела и не оказалась у него на руках. «Мы думали, тебя Улов на дубу повесил», — сказал Ярдар, вспоминая свой последний перед битвой разговор с Заволодом. «Посылали к нему, хотели тебя выкупить, да он так и не ответил». В голосе его против воли звучала досада. Отчасти ему было стыдно за то, что он оставил зятя в плену, и за то, что его благополучному возвращению он вовсе не рад. Теперь снова придется обсуждать, кто же во всем виноват. Что Хастон не позволит сделать виноватым себя, Ярдар понимал. Не такой он человек. «Хотел он меня повесить», — Хастон кивнул, — «да передумал». «С чего же передумал?» — осведомился Стоян, сверляя его глазами. «Может, ты ему слугу какую оказал? Про Хазар чего поведал? Иначе откуда им было знать, что Азар с конницей должен им в спину ударить?» «Про Азара?» — Хастон усмехнулся. «Я поведал. В переведчики меня зачислили, выходит». «Ну а ты бы что подумал?» — сердито ответил Ярдар. Он не знал, винить ему зятя или мириться с ним. Если бы тот погиб, ему было бы проще. «Откуда им знать, что надо вторую дружину с тыла ставить? С копьями, со стеной щитов?» «Откуда?» — Хастон хлопнул ладонью по столу. «Гроза тебе в бок! Вы знаете, кто это был?» «Северные русы от Олова, стяг с черным вороном». «Северные русы! Те самые, что на Итиле бились с Арсиями! Я им, что ли, был нужен? Кто я? Вещун с острова Буяна. Да они про Хазар сами лучше нас все знают. Сами с ними сходились и днем, и ночью, нечаянно, и так. Я-то их вблизи видел, вот как тебя. Вожаки их два брата, русы из Хольмгарда. С ними сами Арсии не управились, а то мы». «Откуда же Улов их взял?» — немного смягчившись, спросил Ярдар. «Как он успел им весть послать, когда сам только-только про нас узнал?» Не посылал он им вести никакой. За время пребывания в плену Хастон немало узнал из разговоров хирдманов и обозных. Они, эти два брата, сами на Йоль дали обет мстить хазарам за разгромные Итили. И сами войско собрали. Заморянцев взяли сотни три или пять. Пошли через Смолян, так им ближе, чем через Олеговы земли. И Улова догнали уже после того, как мы с ними. Когда я у них был уже... В городке Волоцке. Улов, сам говорят, удивился сильно. «Смекаете, что было бы?» Он оглядел соратников. «И что?» — угрюмо спросил Стоян. «Кабы Азар нас в поход не повел, мы бы здесь, дома, у печи сидя, тех русов дождались. Сюда они явились бы, всю нашу волость разорили, огнем спалили, жен детей в полон угнали, с Спасибо Азару, сам голову сложил, а нас от беды уберег. Ярдар переглянулся с товарищами. Вот как, Азар оказался их спасителем. Так что же, верно ли? Сюда-то они больше не думают идти? Спросил он, вновь взглянув на зятя. Теперь едва ли. На Вятичи они пошли на Аку. Я оттуда избежал, от самого Кудаяра. И что Кудаяр? Ярдар переменился в лице. А все, Кудаяр. Навалились на него всей силой, а ты сам знаешь. Там остались бабы да мальцы да старики вроде твоего тестя. Сдается мне, жена твоя теперь сирота. Ты уж сам думай, говорить ей или нет. Аковских вятичей русы в эту зиму разорят и на том успокоятся. Улов ранен, домой в сыронос вернулся. За себя оставил сына, отрока лет 14. Этот далеко не пойдет, потешится, куда яр сожжет, да и назад к мамке. А что на новую зиму будет, не ведаю. Помолчали. Глядя на дело то так, то этак, никак не могли понять, повезло Веденецкой волости или не повезло, погубил их Азар или спас. И что дальше ждет? «До будущей зимы я хочу сам к Хакану съездить», сказал после молчания Ярдар. «Пусть знает, что здесь теперь место опасное, не то от смолян, не то от русов ждать беды приходится». «Будто проклял нас кто!» — в сердцах бросил Хельф. «100 лет жили, не тужили, а теперь все ковырком пошло». «Может, и проклял!» — вставила Азора. Она сидела у печи, где томился горшочек с настоем невянки, промывать раны от ожогов, и держала на коленях годовалого ребенка. «Ты подумай-ка, братец мой, не тебя ли проклял кто? Не было ли у тебя раздора с какими знающими людьми, а? Такими, что могли нас всех своим словом сильным погубить». Ха! Хастен явно понял свою жену быстрее, чем Ярдар. Ярдар в недоумении взглянул на Хельва, потом на Стояна. «Азорка, ты чего несешь? Я, что ли, проклят? Кем? Когда?» Сообразив, что эта болтовня может быть очень опасна, что родная сестра его самого пытается выставить виноватым, чтобы отвести грозу от мужа, Ярдар встал и шагнул к сестре. «Что ты знаешь такого?» «Я знаю». Азора положила дитя на лавку и встала, упирая руки в бока. «Да все знают. Весь Тарханов знает, а то и поболее. Ты как жену молодую привел. От радости все позабыл. Огневиду-то помнишь? Дочь ее Заранку. Как ее хазары сюда притащили, сказали оборотень. А она потом из шатра Азарова исчезла, и никто не видел как. Как ты потом им двор сжег? Думаешь, они тебя добром поминают?» У Ярдара вытянулось лицо. «Прокляли они тебя, а мы через тебя все пропадем», нанесла последний удар Азора. Ярдар не отвечал. К его счастью, сестра не знала всего, что знал он о тех летних днях. Он и в самом деле совершенно позабыл про Заранку и приключения вокруг нее. Все это теперь казалось таким далеким. Но теперь он вспомнил, как ездил к Огневиде просить удачи, как Заранка обещала соткать для него обережный поясок, а взамен предложила взять ее в жены. Потому он и обвинил было ее в порче у Невы на свадьбе. Думал, лесная девка приревновала к княжеской дочери, которую он предпочел. Поясок, удача, что летела в небе и ждала счастливого ловца. Сейчас он вспомнил все, что заслонили было бурные дальнейшие события. Заранка так и не отдала ему тот поясок. Куда девала? Да все равно счастья в нем уже нет. Но он же хотел. Он же пытался ее спасти, как дурак последний при всех предложил взять ее в жены. Хороша была бы ему жена. Себя не пожалел. Но Азар не отдал, хотел забрать себе. Вышло у него что или нет, никто не ведал. Надо думать, вышло, оттого Азар сложил голову где-то в снегу под Ратиславлем. А он, Ярдар, все же вернулся живым. Но проклятие, сгоревший двор. С ужасом Ярдар понимал, что Азора-то права. Ни того летнего вечера, когда Заранку после лова оставили в шатре Тархана, ни гибели родного ее дома, молодая ведуница не простила ему. Проклятие висело над ним, как черная туча с самого лета, уже полгода. И оттого все пошло не так, оттого поход обернулся разгромом. И это проклятие навлечет на Тархан-городец еще худшие беды, если от него не избавиться, пока не поздно. Если не поздно. В избе Ольрода уже ложились спать, когда в дверь постучали. «Мать сыра земля!» — возопила Мирава. «Еще кто-то про сгинувших спрашивать пришел. Да будет ли мне покой от них? Хоть в печь полезай!» «Я их во свояси пошлю», — пообещал Ольрод. «Туда, откуда на свет белый вылезли». Однако, отворив дверь, переменил тон на приветливый. «А, Хельф, заходи, отец!» Однако Хельф, хоть и был здесь ежедневным гостем, повел себя странно. Сев на лавку, сложил руки на коленях, внимательно осмотрел собственные черные ладони, опять взялся за колени, вздохнул. «Ужинать не собираю», — Мирава слегка улыбнулась. «Тебя, поди, в каждом доме за блины сажали». «И три чарки наливали», — улыбнулся Ольрод, полагая этим объяснить чудное состояние старого кузнеца. «Да уж, три чарки», — пробормотал тот. «Миравушка». Наконец он поднял глаза на хозяйку. «Послом я к тебе. Сами-то забоялись, удалые, чтоб они здоровы были». «Кто?» — изумилась Мирава, не представляя, кто мог бы ее забояться. «Послом? От кого?» «От воевод наших. Обоих, чтоб им хорошо жить». «Что им надо?» — Ольрод упер руки в бока и нахмурился. Он сразу понял, это как-то связано с Жениной роднёй. «Да мы пораскинули с мужами. Ярдар с зятем своим, что с того света сбежал. Хельф, всегда решительный и уверенный, сейчас удивительно мялся, будто совесть была нечиста. Выходит, будто проклятие над ними какое. Наконец решился он. 100 лет жили, не тужили, а с того лета все к синему пошло. Будто проклял нас кто. И вот, вздумали воеводы, не твои ли это?» Хельф взглянул на Мираву вопросительно и с сочувствием. Она сидела выпрямившись, стиснув руки на коленях. Вот оно и вернулось. «Нашли, стало быть, воеводы виноватых?» Ольрод наклонился вперед. «Не хазары, не вятичи, не вороги какие, а баба-вдова и девка-сирота виноваты во всех наших бедах. Ай, воеводы, ай, мудрецы! И что, ратью на баб и девок пойдут?» «Ты смотри!» — Хельф вынул из-за пазухи мешочек. «Я то же самое им и сказал. Сам не верил. На себя сказал, глядите, что вы на девку валите. А Зорка, пусть мать погадает. Я говорю, нечего ей, нагадалась уже твоя мать. Пусть медведя своего ловит. А Ярдар мне, давай, отец, сам погадай. Ты, говорит, кругляши свои вещи и раскинь». «Ну ладно». Хельф слегка встряхнул мешочек. «От деда моего остались резы заморские, от Хельва Одноглазого. Он сам был как Один. Глаза лишился, зато мудрость нашел. Я умею. Дед отца научил, а отец меня. И резы эти его дедовы, в них его мудрость живет и не стареет. Сам дух его вещий. И вот давай». Хельф еще раз потряс мешочек, развязал завязки и, подойдя к Мираве, протянул ей. «Вынь, какую хочешь». Зная, как делается такое гадание, Мирава запустила руку в мешочек, пошарила там и вытащила одну бляшку, круглую, из ясеневого дерева, потемневшую от времени и сильно потертую. Руны Хельва деда, привезенные из Заморья, служили уже, наверное, лет 100. «Смотри, что там». Положив бляшку на ладонь, Мирава перевернула ее. На другой стороне обнаружился выжженный знак из двух черточек, похожий на тонкую девицу с длинной косой, только головой вниз. «Вот она!» — воскликнул Хельф. «Я вынимаю Лага. Ярдар вынимает Лага. Ты вынимаешь, опять она родимая». «И что это значит?» — спросил Ольрод. «Надобно мне тебя научить», — Хельф повернулся к нему. «У меня сына нет, я помру, кто вам гадать будет? Кому дедовые резы и мудрость его передам? А значит, это девка. Что все беды от некой девки? А кроме свояченицы твоей, некому больше. Ее летом хазары обидели, а после воевода наш, от большого ума, двор огневиды сжег. Она ж тогда грозилась, если дочь ей не воротят, на болото пойти, да из сухой вербы все хвори-недуги выпустить, что там за 100 лет накопились. Тогда ей девку вернули, а двора сгоревшего не вернули. Вот, может, она тогда-то и выпустила их. Оттого у нас теперь в каждой избе по покойнику». «Отец!» Ольрат шагнул к Хельву и обнял его за плечи. «Отец, я в той битве был, поверь мне, не заранка стрелы каленые в наших братьев метала, не заранка Азарову рать разбила, не она тех русов из Хольмгарда привела, не по силу такой девки, да и матери ее, верба сухая. Зачем Хаканбек на тех русов напал, когда они мирно домой шли и ему долю добычи выдали? Не напал бы, не обозлились бы они, не собрали бы войска в Хольмгарде. Они пришли бы, те лихие братья, мы бы в битве верх взяли, на костях встали. Заранка, что ли, Хакана подбила на то дело? Сам подумай». «Удачу мы утратили», — вздохнул Хельф. «И тут заранка причастна. Хоть и не ее вина. Зачем Ярдар ее Азару отдал? Своя девка, родная, вон». Он кивнул на Мираву, имея в виду, что заранка — сестра Миравы и свояченица Ольрада. А значит, Ярдар, как воевода, обязан был за нее заступиться перед чужаками. А он сплоховал. Перед Азаром слабину дал, девку Хазарину на потеху оставил. Оттого и разгневались деды, удачу отняли, это так. Мирава не спорила. Ольрад был прав, но и Хельф был прав. Предательство Ярдару она так и не простила и была убеждена, что именно за эту вину воевода утратил удачу. А уж его неудача вызвала русов из Хольмгарда или из той ледяной страны, где живут одни волоты изо льда. А что до гибели Азара? Кто проклял Азара и его дружину? Мирава знала совершенно точно. Кроме нее о том знал лишь старый дуб на валу, под которым она стояла в тот судьбоносный вечер, но дуб ее не выдаст. «И что теперь воеводы делать думают?» — медленно выговорила Мирава, стараясь не выказать ту смесь страха, негодования и сознания своей причастности, что в ней гудели, будто громы молнии в туче. «Теперь эту избу сожжет, раз я одна осталась, кого они знают, где найти?» Хельф досадливо крякнул. Он не желал зла Мираве, которая была ему как дочь, но понимал, что ее опасения не без оснований. «Я б ее убил, злыдню скверную, но тогда проклятие с нами навек останется», — говорил Хастен у себя в избе после того, как остальные поверили в правоту Азоры. «Говорят же, что кто проклятие наложил, только тот и снимет, иначе с тобой до смертного часа оно. Надо, выходит, разыскать ее». «На том свете, что ли?» — угрюмо спросил Ярдар. «Тебе виднее. Ты убивал ее?» «Нет, я ее и не видел с той поры». «Стало быть, живы обе, и мать, и дочь». «Они, сказывают, в сорок превратились», — вставила Дивея. «Лови теперь». «Ты, мать, это дело лучше всех разумеешь», — хмыкнул Хастен. После всех событий он не боялся посмеиваться над грозной некогда и сварливой свекровью, особенно по части медведей. «Ты видел?» — обратился он к Ярдеру, чтобы она в сороку превращалась. «Я нет, отроки сказывали». «Отроки еще не то скажут, лишь бы девки слушали». «Но где же она тогда? В Крутовом вершке Любован и то не знает». «Любован не знает, а кое-кто другой знает». «Кто?» «Да лихой тебя побей!» Теряя терпение, Хастен хлопнул по колену. «У нас в городе сестра ее живет. Мировида знает, где ее мать. Вот света белого не видеть». «Оттого она и тихая такая», — вставила Азора. «Живы они обе, только спрятались. Она знает, что живы, вот и не голосила, не жаловалась». Некоторое время все в избе молчали. «Что делать-то?» — первым не выдержал Ярдар. «Ты с ней разор имел, не я», — ответил Хастен. «Тебе и улаживать. Разыщи ее, да склони как-нибудь к миру, чтобы проклятие сняла». «Прощение, что ли, мне просить у нее?» — Ярдар набычился. «Уж я не ведаю, чего она хочет от тебя», — ухмыльнулся Хастен. «Ты молодец удалой, месяц ясный». Не так уж много в Ярдаре осталось от былой красоты. Он осунулся, под глазами от всех испытаний залегли темные круги, на скуле еще виднелся оплывший кровоподтек после битвы у Ратиславля. А главное, погасли некогда ясные глаза. Тоска сменила в них прежний задор и веру в свое счастье. «Чего хочет, у меня нет», — мрачно отрезал он. «Я мою жену на эту жупелицу не променяю». Хастен встал, приблизился к Ярдору, взял его за плечо и наклонился к уху. «Делай, что хочешь», — негромко и весомо произнес он. «Ты ее разозлил, ты на весь Тархана в беду навел, тебе и отводить. А чего и как, дело твое, не управишься, все сгинем». Возразить Ярдор не смог, не было больше сил выдумывать, как отвести вину от себя и переложить на другого. Эта определенность даже отчасти радовала. Не так уж худо, если дела можно поправить примирением с Огневидой и Заранкой. Мертвых они не воскресят, но и всему Тарханову, и самому Ярдору еще было что терять. «Сами-то они к тебе на поклон опасаются», — рассказывал Мирави Хельф, «а хотят, чтобы ты их с матерью и сестрой свела. Меня снарядили, вот я к тебе. Помоги уж, Миравушка, иначе сгинем все». Мирава не сразу ответила. Сжимая руки на коленях, она смотрела перед собой и пыталась понять, поможет ли делу ее вмешательство, может ли Заранка что-то исправить. А Огневида? Мирава хорошо помнила, как Заранка бросила тот поясок, в который вплела удачу Ярдора, выпрошенную у самих судениц, в реку, и велела плыть на остров Буян. Тот поясок не вернуть. Но обида Заранки и Огневиды так и не была искуплена. Она висит над Ярдором и всем Тархангородцом. И пока она висит, в такое тревожное время гибель грозит всем, кто еще уцелел. Всем тархановским жителям. Хельву, Уневе с ее будущим чадом. Маленькому Безбедке, Вербине, Елине, Ирдянке, Олероду. «Вот что. Раз уж ты, отец, послом заделался...» Мирава улыбнулась, стыдясь посылать старого кузнеца с поручением. «Сходи, добро сотворя, опять к воеводам и скажи. Сперва 2 гривны серебра матери за двор и все добро пропавшее. Гривну сестре за бесчестье. Принесут? Пойду их искать. Не принесут? Даже и не пойду. А там сумею их уговорить, не сумею. Пойду». Хельф встал. «Время терять нынче нельзя нам». «И пусть лошадь дадут!» — крикнул Ольрат ему вслед. Милый их бурый вепрек, увы, остался в полоне и стал добычей улова вместе со всем тархановским обозом.